житие святого Митрофана, епископа Воронежского. Память, 23-е, 6 декабря. Передача первая. Первопрестольник Воронежский, святой Митрофан, во святом крещении Михаил, родился в ноябре 1623 года в области нынешней Владимирской губернии. Не имеется сведений, кто именно были его родители, какое занимали положение, и лишь предполагают, что они принадлежали к духовному званию. Зато сохранилось ценное свидетельство самого святителя о том, каковы были родители его, и как воспитали они своего сына. «Я родился в мир сей, — говорит святой Митрофан в своем духовном завещании, — от благочестивых родителей и воспитан ими в непорочном благочестии Восточной Церкви, в православной вере. Половину своей жизни угодник Божий провел в миру, был женат, имел сына и проходил должность приходского священника. Местом пастырского служения иерея Михаила было село Сидоровское. Более ничего не известно о мирской жизни святителя. Но его строго христианское воспитание, последующая богоугодная жизнь и самоотверженная архипастырская деятельность без сомнения говорят о том, что для своего прихода священник Михаил был пастырем, полагающим душу за своих овец, а для своей семьи – мудрым руководителем и любящим отцом. Нежная заботливость святителя о своем сыне Иоанне сквозит в письмах, сохранившихся от времени его епископского служения. На 40-м году своей жизни угодник Божий лишился супруги и тогда же решил отречься от мира, чтобы беспрепятственно служить Богу. Он поселился в Золотниковской пустыне в честь Успения Божьей Матери. Здесь, в 1663 году, священник Михаил был пострижен в иночество с именем Митрофана. К сожалению, ничего не известно о подвигах святого Митрофана в тихой пустыне. Следуя учению Евангелия, он старался скрыть свои подвиги от людских взоров и дал обет окончить жизнь и быть погребенным в Золотниковской пустыне. Так ему была дорога мирная сень скромной обители. Но Господь судил святому Митрофану иной, высший жребий духовного водительства другими. Несмотря на старания подвижника укрыться от славы человеческой, богоугодная жизнь его сделалась известна для окрестного населения. Спустя 3 года по вступлению святого в Золотниковскую обитель, братья соседнего Ихрамского Космина монастыря, не имевшая в то время настоятеля, обратилась вместе с крестьянами монастырских вотчин с просьбой к духовной власти поставить игуменом их обители известного своей строгой жизнью инока Митрофана. Просьба была исполнена. В июне 1665 года блюстителем патриаршей кафедры митрополитом Сарским и Подонским Павлом инок Митрофан благословен в игуменский чин. Во всю свою последующую жизнь угодник Божий сильно скорбел, что не мог выполнить обета о безысходном пребывании на месте своего пострижения, хотя он нарушил его не самовольно, а по иноческому послушанию. В Ихрамском монастыре святой Митрофан был настоятелем почти 10 лет. Насаждая среди братьев дух благочестия, святой игумен заботился и о внешнем процветании обители. Вскоре, после вступления в управление монастырем, он приобрел для него богато украшенное Евангелие. Затем, видя тесноту монастырского храма, святой Митрофан с помощью благотворителей соорудил новый, более обширный, во имя всемилостивого Спаса, причем снабдил этот храм новой церковной утварью. В 1675 году управление святого Митрофана, как мужа благоговейного и добродетельного, патриарх Иоаким поручил другую, более обширную и славную Унженскую обитель во имя Живоначальной Троицы. Унженская обитель пользовалась милостью царей дома Романовых. Она была знакома царю Михаилу Федоровичу еще до вступления его на российский престол. В 1612 или начале 1613 года он с матерью своей, инокиней Марфой Иоанновной, приезжал в обитель и молился преподобному Макарию о возвращении отца своего, митрополита Ростовского, Филарета, томившегося в плену у поляков. В 1619 году Михаил Федорович совершил в торжественно-царской обстановке путешествие в монастырь преподобного Макария по своему обету за некоторые угодника Божия чудеса и помощь, оказанную великому государю и родителям его во время их печали. Со времени царского посещения Унжинская обитель, по воле Михаила Федоровича, была учинена наравне с Соловецким монастырем, а игумены ее получили право ежегодного приезда в Москву к царю и патриарху с образом преподобного Макария и со святой водой после дней празднования преподобному Макарию, приходившихся на 19 января и 25 июля. Таким путем унжинские игумены получили личный доступ к царю и патриарху, что имело важное значение для обители, особенно в случае каких-либо дел. Не меньшую любовь и веру к преподобному Макарию Унжинскому имел и внук царя Михаила Федор Алексеевич. Царствовал с 1676 по 82 годы. Эти годы падают на время управления святого Митрофана Унжинской обителью, у которого было сильное желание видеть обитель и поклониться гробу преподобному. Высокое покровительство царствующего дома благоприятно отразилось на внешнем положении обители, которая из малозаметной и немногочисленной становится знаменитой, многолюдной и богатой, обладающей многочисленными вотчинами, обширным и разнообразным хозяйством. Назначение святого Митрофана игуменом такой обители показывает, как патриарх Иоаким почитал его за благочестие и мудрую распорядительность, и следует признать это тем более, что обстоятельства внутренней жизни обители требовали особенной внимательности при выборе настоятеля ей. Последние годы управления предшественника святого Митрофана игумена Никиты были для Унжинской обители очень тяжелы. В 1671 году были обретены честные мощи основателя монастыря, преподобного Макария. По распоряжению игумена они были положены в издавна устроенной поверх могилы преподобного гробницы с изображением почившего угодника Божия на верхней доске. Ежегодно начали совершать празднование в память открытия мощей. Но это радостное событие омрачилось печалью. Игумен и братья, содержимые простотою, не сообщили об открытии мощей ни патриарху, ни царю. Через 4 года по доносу одного монаха, недовольного игуменом Никитой, поднялось об этом дело. Начавшееся по распоряжению патриарха следствие окончилось тем, что открытые мощи были положены под спут, а Никита лишен был игуменства и сослан под начал в послушнике в Желтоводский монастырь. В столь тяжелую годину патриарх Иоаким дал в руководителю Унжинской обители никого иного, как святого Митрофана, надеясь, что он сумеет укрепить веру и вселить мир в смятенных сердцах братьев и множество богомольцев, приходивших на поклонение чудотворцу Макарию. Действительно, обитель получила теперь себе надежного и опытного руководителя. Святой Митрофан управлял Унжинским монастырем почти 7 лет. Здесь, как и в Ехрамской обители, его трудами был сооружен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы теплый каменный храм с трапезой и колокольней. Причем святой украсил его утварью и иконами. Некоторые из местных икон сохранились от того времени до ныне. Церковь была освящена в 1680 году, через 3 года после закладки. За благословенной грамотой на освящение храма святой Митрофан ездил лично в Москву зимой этого года. В храме преподобного Макария, основателя обители, находится образ Спасителя с надписью 1680 года по обещанию монаха Митрофана. Эти памятники благочестивого храмоздательства свидетельствуют о горячей любви святого Митрофана к благолепию Дому Божию. К сожалению, нет сведений, которые изображали бы нам деятельность святого игумена, направленную к созиданию храма Божия в душах веренного ему словесного стада. Но что она была благотворна, об этом красноречиво говорит то доверие, какое питал патриарх Иоаким кунженскому игумену. Видя, вероятно, как он мудро правит своей обителью, патриарх поручил ему исполнение важных дел, лежащих на обязанности других лиц. В 1677 году, по повелению патриарха Иоакима, кунженский игумен дозирал святые церкви в ветлужских селах. В том же году, по приказанию патриарха, он совместно с поповскими старостами отбирал в городах Галич и в Юрьевце-Польском с уездами в монастырских, соборных, приходских и ружных церквах старопечатные служебники, а вместо них раздавал безденежно служебники новой печати. Вскоре святой Митрофан получил новое, уже постоянное служебное назначение. Он был поставлен десятильником. Унженская обитель принадлежала к обширной галицкой десятине патриаршей епархии. Десятильничий двор, где сосредоточилось управление этой десятиной, был в городе Галиче, отдаленном от обители. Обширность десятины и многочисленность входивших в нее церквей создавали большое неудобство в надзоре за духовенством. Поэтому в 1680 году, незадолго до оставления святым Митрофаном настоятельства в Унженской обители, из галичской десятины были выделены и вновь образованы две особые десятины – Усольская и Унженская. Заведование Унженской десятины, в состав которой вошло 94 церкви, было поручено игуменам Макарьева монастыря. В городе Унже был устроен десятильничий двор, или приказ духовных дел, где председательствовали унженские игумены. Святой Митрофан, таким образом, был первым десятильником унженской десятины. Богоугодная жизнь святого Митрофана привлекала к нему почитателей, которые выражали свое уважение к унженскому игумену пожертвованиями в его монастырь. Среди них, по любви к святому и щедрым пожертвованиям в обитель, выдавался приближенный к царю боярин Богдан Матфеевич Хитрово. До сих пор сохранились вклады этого боярина и жены его Марины. Икона преподобного Макария Унженского, пожертвованная по обещанию в 1679 году. На престольное Евангелие, подаренное царем Федором Алексеевичем боярину, а им после сооружения богатого оклада, отданное в Унженскую обитель. И синодик для вечного поминовения родителей Хитрово. И игумен Митрофан любил боярина за любовь его к обители. Во время настоятельства святого Митрофана икону преподобного Макария, находившуюся на его гробнице, приносили по распоряжению благочестивого царя из Унженского монастыря в Москву, во дворец. Царь со всем своим пресветлым домом воздал честной иконе яко самому великому угоднику Божию Макарию, поклонение, совершив перед ней молебное пение. Потом он приказал сделать на икону новые украшения золота и серебра, которые были выданы из царских сокровищ. Отпуская обратно честную икону, царь провожал ее со своим синклитом с пением и со священным чином до уреченного места. Нет сомнения, что икону сопровождал в Москву сам настоятель обители, святой Митрофан. Личные свидания набожного царя со святым старцем и беседы с ним западали в его душу, и царь относился к подвижнику с глубоким уважением. Об этом свидетельствуют многочисленные царские грамоты, дарованные Унженскому монастырю в то время, когда настоятелем его был святой Митрофан. В этих грамотах или вновь жаловались, или подтверждались прежние льготы обители. Благоговейная любовь к преподобному и уважение к святому Митрофану побудили царя Федора избрать унженского игумена во епископа новоучрежденной Воронежской епархии. На Московском соборе 1681-82 годов В числе мер для борьбы с усилившимся расколом старообрядчества и в целях содействия большему распространению христианского просвещения среди православных положено было увеличить число епархий и, между прочим, решено открыть новую кафедру – Воронежскую. На эту кафедру, по желанию царя, и избран святой Митрофан, еще ранее, года за полтора, вызванный из Ужанской обители в Москву на череду священнослужения. Современники объясняют это избрание высокой подвижнической жизнью святого Митрофана, мужа воистину праведно и свято, а также желанием благочестивого царя возвеличить Ужанскую обитель возведением на епископскую кафедру ее настоятеля, в котором он видел наместника преподобного Макария по игуменству и ученика его по жизни. 2 апреля 1682 года святой Митрофан был посвящен в епископа патриархом Иоакимом, 16 архипастырями. Святителю тогда было 58 лет от роду. После своего посвящения святитель Митрофан прожил довольно продолжительное время в Москве, с апреля до половины августа. Новоучрежденная епархия нуждалась первоначально в его заботах здесь, в столице, где находилась высшая духовная и светская власть. Так в Москве, вскоре после Хиротонии, святой Митрофан возбудил вопрос об отводе места в городе Воронеже под соборную церковь и под двор епископу с домовыми людьми. Кроме того, первопрестольнику Воронежскому нужно было запастись и советами опытных людей, а также приобрести предметы, необходимые для богослужения. Между прочим, из домовой архиерейской казны рязанского митрополита святому Митрофану были выданы книги, епископское облачение, посох, кресты. Из нее же получены им были и деньги. 28 апреля скончался благочестивый царь Феодор Алексеевич, и святитель Митрофан, чередуясь с другими бывшими в Москве епископами, совершал установленное поминовение по усопшим государе. 25 июня святитель участвовал в венчании на царство юных государей Иоанна и Петра Алексеевичей, причем в числе других священнослужителей поднес патриарху Иоакиму для вручения царям державу. Лето, проведенное святителем в Москве после Хиротонии, было тяжелым временем волнений государственных и церковных. На его глазах происходили кровавые неистовства стрельцов 15-го, 16-го и 17-го мая, державших в постоянной тревоге и правительство, и народ в продолжении всего лета 1682 года. Воронежский епископ присутствовал 5 июля на соборе в Грановитой палате, устроенном для прений с раскольниками, и был свидетелем диких проявлений необузданного фанатизма невежественных защитников старины. Их предводитель, суздальский поп Никита Пустосвят, не стесняясь присутствием на соборе правительницы Софии, вдовы царицы Натальи Кирилловны и патриарха, даже нанес побои холмогорскому архиепископу Афанасию. Управлял холмогорской епархией с 1682 по 1702 года, когда тот обратился к нему со словом увещания. Без сомнения, эти печальные события глубоко запали в душу святого Митрофана, и святитель до гроба ревностно заботился как об устроении церковной жизни, так и о благе государственном. Впоследствии он сам напоминал в челобитных государям, что был отпущен из Москвы в Воронеж в смутное время, почему и архиерейский дом его оставлен в забвении, не имея вотчин и угодий. Тяжелый подвиг епископского служения для святителя Митрофана увеличивался нестроениями его новоучрежденной епархии. Воронежский край был лишь недавно заселен. Город Воронеж еще не насчитывал себе тогда и 100 лет. Город Воронеж возник в 1586 году. Первые поселенцы здесь были невольные, согнанные сюда правительством из разных сел и городов России для охраны края от нападения крымских татар. К ним впоследствии присоединились беглецы, покидавшие по тяжелым условиям жизни родные места и искавшие приволья при Донской Украине. Были здесь и выходцы из Приднепровья, укрывавшиеся от польских притеснений. Это разнообразное население Придонского края было подчинено в церковном отношении рязанским митрополитам. Но в действительности оно лишено было епископского руководительства и надзора. При обширности Рязанской епархии, имевшей более 1200 церквей, рязанские архипастыри едва ли посещали город Воронеж, не говоря уже об уезде. А потому они не могли иметь пастырского влияния на этот отдаленный край своей епархии. Все это печальным образом отражалось на состоянии веры и нравов населения. Свет евангельского учения не проник в жизнь народа. Многие христиане того края не только носили языческие имена, но и жили по-язычески, сильно пьянствовали. Семейный быт расшатывался такими пороками, о которых и говорить непристойно. Богослужение посещалось редко. Неуважение к храму и духовенству даже среди высшего слоя населения, помещиков, доходило до того, что были случаи, когда служба Божия прерывалась непристойной перебранкой, а храм Божий делался местом избиения священника. Такие происшествия показывают, как было слабо религиозно-нравственное влияние на посомых, не только со стороны высшей церковной власти, но и со стороны приходского духовенства. А происходило это от того, что само духовенство стояло невысоко по своей жизни. Первыми священниками новонаселенного края были сведенцы из других сел и городов, и, можно думать, то были не лучшие из священников. Впоследствии, с возрастанием церквей Воронежской епархии, возрастало число пастырей, причем становились священниками или потомками первых священников, или простецы из мирян, то есть малограмотные крестьяне, которые затруднялись подписать свое собственное имя, так что за них требовалось постороннее рукоприкладство. К тому же и таких пастырей, которые были в состоянии лишь совершать богослужение, не доставало. По пространству Воронежская епархия была обширна, но церквей в ней было мало, всего 182. Так что в иных местах верст на 50 на 80 не было храма. И все-таки духовенства не хватало на все храмы. Нередко, по отсутствии пастырей, церкви стояли без пения, и население привыкало к беспоповскому строю жизни, что создавало здесь чрезвычайно благоприятную почву для развития раскола. И действительно, хорошо известно, что Придонской край был одним из излюбленных убежищ для раскольников. Раскольники построили пустыньки, и отсюда с особенным удобством прививали православным, если не раскол, то не расположение к церкви и ее пастырям. Малопросвещенные христиане, числящиеся православными, безбоязненно посещали эти пустыньки, считая их устроителей принадлежащими к православной церкви, и таким путем удалялись от церкви. Не находило надлежащего удовлетворения своим духовным нуждам население Придонского края и в монастырях, которые возникли здесь главным образом в первой половине XVII века. Не столько монастыри действовали благотворным образом на жизнь окружающих мирян, сколько последние вносили в их внутренний строй чуждый и пагубный дух мирской жизни. Монастыри эти были малочисленны и притом находились в постоянной опасности ограбления или от крымских татар, или от полуразбойничьих шаек, бродивших в крае под видом воинских людей, состоящих на государственной службе. Это побуждало монастыри искать себе защитников среди местного населения, с которым они приходили в очень близкое соприкосновение. Благодаря военному положению страны среди жителей Придонского края было много инвалидов, выбывших из рядов охранителей Украины. Много было вдов и сирот, оставшихся без кормильцев, убитых в стычке с татарами. И вот при отсутствии богоугодных заведений, богоделин и приютов, монастыри и наполнялись инвалидами, вдовами и сиротами. Некоторые из монастырей даже и основывались, отчасти с этой целью, причем местное население помогало устроению монастыря и оказывало ему дальнейшую поддержку. Но эта близость к миру вредно отзывалась на жизни обителей. Попавшие в монастыри, нередко без призвания, насильники их втягивались в хозяйственные хлопоты, уделяя им более внимания, нежели делу собственного спасения. Монастыри стали походить больше на поместья. Из-за хозяйственных угодий у многих монастырей Придонья бывали не только судебные тяжбы, но и вооруженные столкновения с населением. Уклонение иноков с пути своих обетов тем более усиливалось, что жертвователи, миряне, вмешивались во внутреннюю жизнь монастырей, тогда как влияние духовной власти на них по причине отдаленности кафедрального города Рязани было крайне слабо. Здесь немало было чернецов, которые бежали сюда из монастырей Москвы и прочих епархий, чтобы жить на свободе, ведая, что здесь не обреталось архиерейство. Своевольные монахи, почти не знавшие в действительности епископского надзора, опираясь на поддержку мирян, иногда открыто противились распоряжениям духовной власти, так что епископ принужден был искать управы на ослушников у царя или патриарха. Вообще, край требовал для своего церковного устройства больших трудов, забот и настойчивости. И святой Митрофан хорошо понимал это. В одной из своих челобитных он дает такой отзыв о своей епархии. «У нас место украинское, и всякого чину люди обыкли жить неподвластно по своей воле».